Птицы, большие птицы, крылья закрыли небо света. Все меньше света, лица, все злее лица. Видишь, как просто падать с камнем с горы и в море. Ты ли хотел быть главным, или как раньше побыть героем? Время, когда не знал ты свиста в ушах от ветра, небо, бездонней море, цвета чужого лета. Птицы, большие птицы, крылья закрыли небо. Птицы, большие птицы. Срока слово меняет души, стая устала слушать птичьих своих героев. Знал ли борец за правду то, что, убив обличье, снова вернет права, но только